Дорогие слушатели, сегодня в нашем собрании, прямо сейчас, можно решить очень важный вопрос. Вопрос своего отношения к Иисусу Христу. Если у вас с Ним плохо, живете на расстоянии, не знаете Его ни как Спасителя, ни как Господина, Он все равно любит вас и крепко любит. И ждет, пока вы покаетесь сознанием своей вины. Может, сегодня у нас есть тот, кто желал бы помолиться, попросить прощения, покаяться. Хочу напомнить, друзья, что недалек тот час, время будет, когда, вот думаю, что у Бога будет Отца один вопрос. Какое ты отношение на земле имел к Иисусу Христу, к Сыну моему? Я его дал вам в подарок Спасителем. Какое отношение к Нему имел? Друзья, разные имеют люди сегодня отношения. И вот если они плохие, можно поправить, можно покаяться, полностью поменять эти отношения. Можно пройти вперед, встать и сказать: «Я хочу попросить у Бога прощения прямо сейчас». Если кто созрел к покаянию, друзья, время для вас прямо сейчас. Есть такие души?